Глава 43. Несколько месяцев назад Станислав спросил у матери, может ли он помогать ей в салоне после уроков. Отведя глаза, он уточнил «работать». Ему нужно было немного карманных денег, чтобы чувствовать себя свободнее. Он не хотел постоянно объяснять, зачем ему нужны очередные 50 франков. Синтия гордилась тем, что ее сын берет на себя ответственность, причем без всякого намека с ее стороны, но вместе с тем почувствовала приближение старости. Станислав становился самостоятельным, и еще одна часть его детства ускользала от нее. Она оставила свои мысли при себе и просто согласилась. Ей давно нужно было навести порядок в кладовой. Он мог бы начать с этого, с кучи коробок с краской для волос, которые нужно было рассортировать. Ему просто нужно было отследить номера оттенков, записать их в блокнот и отметить те из них, которые подходили к концу. Потом она найдет ему еще занятие. «В парикмахерской нет недостатка в работе», — говорила она. И действительно, он работал без остановки. Благодаря часам, проведенным в салоне, деньгам, полученным на дни рождения и продаже своих комиксов, которые он давно не читал, ему удалось набрать необходимую сумму, достаточную для того, чтобы оплатить 2 билета на поезд и 2 места в хостеле, для того, чтобы сдержать свое обещание отвезти Сару посмотреть на море. Он сказал ей, «Завтра утром я приеду за тобой. Прогуляем гуманитарные предметы, немецкий и физкультуру». Все было так просто. Даже ему самому было трудно в это поверить. Он помнит то чувство всемогущества, которое испытал, произнеся эти слова, и безграничную свободу от осознания того, что на самом деле нет ничего невозможного. Все, что от него требовалось, это дождаться подходящего момента. Его мать повышала квалификацию в Лионе, а отец... Отец даже не заметит его отсутствия. Они сели на первый поезд, тот, что отходит от вокзала Дижона в 6 утра и скользит вдоль Роны до самого Марселя. Когда они приехали, день только начинался. Они целый час шли пешком от вокзала Сен-Шарль до бухты Мальдарме. Там лестница, скрытая в скале, вывела их на галечный пляж. Солнце отражалось в бирюзовой воде, и Сара закрыла глаза. Она глубоко вздохнула, и Станислав подумал, что она девушка, которая любуется морем, а он любуется девушкой, которая сидит на берегу, словно картина в картине. Они не сдвинулись с места весь день. Сходили только за сэндвичами, которые съели на пляже, лицом к морю. Сара не могла оторвать глаз от горизонта. Когда день пошел на убыль, она сказала, «Как можно жить где-то еще после того, как увидел это?» И Станислав подумал, что мог бы сказать те же слова о ней самой. Но когда он повернул голову к ней, то заметил тень в ее глазах. Она прочистила горло, и он понял, что она собирается сказать ему нечто такое, что все испортит. «Я нашла программу, по которой смогу получить A-Level, аналог аттестата в Англии. Ее примет семья, которая также оплатит ее обучение. Взамен она должна будет помогать по дому, в основном присматривать за детьми. Прием заявок был закрыт, но когда она позвонила на прошлой неделе, то узнала, что из одного отказа в последний момент у нее появился шанс. Она сразу же отправила заявку, свои школьные документы и рекомендательное письмо от мадам Пирс, учительницы английского языка. 3 дня назад ей позвонили и сообщили, что место ее. Учебный год начинается в сентябре. Станислав помнит, как ему стало бесконечно грустно, но он просто ответил «О, это здорово, поздравляю» и крепко обнял Сару. «На все это потребуется меньше года, и ты можешь приехать», — прошептала она ему на ухо. Он представил себе лицо матери, когда он скажет, что собирается поехать к Саре на каникулы в страну, у которой даже нет наземной границы с Францией, и не рожал своих объятий. Он не мог не думать о разговоре, который состоялся у них 2 недели назад по поводу автобуса. Он все время спрашивал себя, изменилось бы что-нибудь, если бы он повел себя по-другому. Просто он был уверен, Англия — это первый шаг к Луне. Она отстранилась от него и с грустной улыбкой добавила, «Я напишу тебе». Но так никогда и не написала.